Словарь. Парадигма мышления – это система взглядов и представлений, в рамках которых мы воспринимаем окружающий мир и предсказываем его будущее. Однако мир постоянно меняется, и правила, которые хорошо работали в прошлом, могут стать тормозом для развития. Контекст – среда, в которой существует объект, система отчета. Это набор условий, характеризующих ситуацию. Любое событие, происходящее в жизни субъекта, интерпретируется, исходя из контекста ситуации, отраженной в памяти субъекта. Выбор контекста – это сложное искусство. Картина мира – это набор контекстов, которыми оперирует человек. Если же новая информация постоянно разрушает достоверность всех ранее выбранных контекстов, это значит, что мастерство человека все еще невелико, и что контексты, которые он выбирал ранее, были неадекватны внешнему миру, то есть неправильны. Для гармоничного развития ему следует сменить контекст. Стиль мышления. Типичная для данного человека система интеллектуальных стратегий, приемов, навыков и операций, которую он преимущественно использует в процессах мыслительной деятельности. Эта система складывается в детстве и обусловлена как индивидуальными особенностями человека, так и его социальным и профессиональным опытом. Стиль мышления отражается в постановке задач, глубине, широте, способах их решения и воздействует на поведение человека в повседневности. Стиль мышления не может быть хорошим или плохим, он может оказаться неудачным для данной конкретной ситуации. Различают синтетический, аналитический, идеалистический, прагматический и реалистический стили мышления. Видение. Это способность многомерно воспринимать окружающее с разных точек зрения. Видение включает в себя две важные составляющие – ключевую идеологию и воображаемое будущее. Ключевая идеология состоит из ключевых ценностей и ключевого назначения – миссии. Воображаемое будущее обязательно включает в себя цели, содержащие вызов для человека и четкое описание результатов достижения этих целей. Кризис личности. Это совокупность факторов как внутренних, психологических, так и внешних, социальных, которые способствуют выработке у человека новых форм поведения, новых типов реагирования, новых стилей мышления. Мотивация. Побуждение к действию. Это динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость. Это способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. Внутренняя гармония. Состояние сознания, воспринимающее все окружающее и происходящее вокруг без личностных оценок. Внутренняя гармония – это постоянное пребывание в состоянии миролюбия, излучения жизненной энергии, чистоты, здоровья и положительных эмоций. Это любовь, направленная на творчество и созидание чего-то нового и целостного. Успех. Достижение поставленных целей в задуманном деле. Положительный результат чего-либо, общественное признание чего-либо или кого-либо.